Глава шестая. Долина ветров. Путь к урочищу Газ. Сальные горы. Дорога на Лобнор нашлась. В Тибет долины ветров. Новые русские названия на карте. Возвращение в лагерь. Новым путем к знаменитому Лобнору. Радостная встреча. Забавная хвалебная песнь о богатом и добром правителе. Счастливая весна на Лобноре. Исследованием истоков Хуанхэ и северо-восточной части Тибета закончился первый этап путешествия. Дальнейший путь намечался к западу в таинственное урочище Газ, о котором Пржевальский часто слышал в прежние свои странствования. Прошлой весной добавились новые сведения от Дунган деревни Бамбы, сообщавших, что до последнего мусульманского восстания их торговцы нередко ездили из Синина на Лобнор и далее. Часть предстоящего пути, а именно по южному Цайдаму, от Хырмы Дзунзасак до реки Найджингол, Пржевальский прошел в 1880 году при возвращении из Тибета. Теперь решено было достигнуть легендарного Газа, устроить там новый опорный пункт, в течение зимы заняться исследованием окрестностей, а к весне прийти на Лобнор. Несколько дней прошли в ожидании Иринчинова и сборах в новую дорогу. Этот лагерь экспедиция покидала окончательно, и весь груз нужно было увозить с собой. На полгода запаслись также продовольствием, за исключением мяса, которое, как и раньше, рассчитывали добыть охотой. Купили вместо палатки юрты. По опыту прошлых путешествий Пржевальский знал, что в юрте зимой гораздо теплее, чем в палатке, хоть ежедневно собирать и разбирать ее утомительно. Добравшись до урочища Улан-Гаджир, они провели там 5 суток. Местные монголы, проведав о скором прибытии к ним русских, вначале откочевали в разные стороны и попрятались со своими стадами. Однако, видя, что ничего дурного не происходит, вскоре возвратились. Это позволило путешественникам сделать покупки и нанять, хоть и не без труда, проводника к урочищу Газ. Урочище Газ, о котором путешественники часто слышали в свои прежние путешествия на Лобноре и в Цайдаме, лежало в северо-западной части Цайдама. Газ представлял собой типичную для Цайдама солончаковую равнину, или вернее впадину, с абсолютной высотой около 9000 футов. В северной части и почти в середине этих солончаков лежало мелкое соленое озеро Газ, имеющее до 45 верст в окружности и своей формой напоминавшее зерно фасоли. Вода озера казалась очень соленой, из-за чего не замерзала и зимой. Большие отложения соли скрывались на дне самого озера и были разбросаны по его берегам. Дорога до Газа прошла практически незаметно. Перекочевав из восточной окраины урочища Газ на Ключ и Хын-Дерисун-Намык, где в изобилии встречались подножный корм, хорошая вода и хормык для топлива, Пржевальский послал урядника Иринчинова, переводчика Абдула и проводника монгола разыскать кого-либо из людей. Сам же с 2 казаками поехал в ближайшие горы. На этом хребте, названном Пржевальским впоследствии Цайдамским, высилась в том же южном направлении вечноснеговая группа гор, известная монголам под именем Ихын-Гасын-Хоргу, то есть вершина Газа Сальная. Такое имя дано было потому, что речка, сбегавшая с этих снеговых гор, несет свою воду в урочище Газ. Ледники же, по мнению монголов, издали блестят, как застывшее сало. Другая снеговая вершина того же хребта с названием Ихын-Гансын-Хоргу, вершина Гансы Сальная, лежала восточнее и питала водой урочище Гансы. Пройдя по южному берегу озера Газ, экспедиция обследовала окрестности озера и остановилась в урочище Чоньяр, лежащее на истоке речки Ногынгола. Место для стоянки было выбрано удачное. Много воды, корма для скота и в окрестностях много антилоп харасульт, мясо которых можно было заготовить в дорогу. Здесь было решено устроить новый опорный лагерь или склад, как называл его сам Пржевальский, на время зимней экспедиции в Тибет. Отсюда также следовало еще и разведать дорогу к Лобнору. До него, судя по проложенному на карте новому маршруту, оставалось сравнительно недалеко, по крайней мере до трех местностей Алтынтага, которые были исследованы предыдущей экспедицией в 1877 году. Но это на карте. На деле необходимо было ощупью разыскать удобный для вьючных верблюдов переход через Алтынтаг. Словом, тот заброшенный калмыцкий путь в Тибет, о котором Пржевальский слышал еще во время Лобнорского путешествия. Верный сподвижник Николая Михайловича, урядник Иринчинов и казак Хлебников назначены были на такое важное для всей экспедиции дело. В сопровождении улан-гаджирского проводника Монгола разведчики отправились на верблюдах и взяли с собой продовольствие на две недели. Ночевать должны были под открытым небом. Одновременно урядник Телешов и еще один казак посланы были в другой разъезд, к западу, в направлении предстоящего пути в Тибет. Им велено было проехать на 2-3 перехода вперед и настрелять для еды антилоп. Теперь путешественники должны были экономить своих баранов на предстоящую зимнюю экскурсию. Этот разъезд вернулся через трое суток. Посланные осмотрели местность верст на 70 от базового лагеря, убили 7 антилоп оронго, часть мяса которых и 4 отличные для коллекции шкуры привезли с собой. Только с одним из казаков, а именно Телешовым, чуть было не приключилась беда. На него неожиданно бросился смертельно раненый самец оронго и пробил своими острыми рогами шубу на высоте ляжки левой ноги. Так что даже эта нога застряла между рогов. Ударь зверь немного повыше, в живот, и Телешов был бы ранен смертельно. На 12-е сутки после отправления вернулись люди из дальнего разъезда и принесли радостную весть, что путь к Лобнору найден. Это был большой успех, но успех, купленный большим трудом. На протяжении около 50 верст по гребню Алтынтага казаки лазили во все ущелья, нередко спускались по ним на другую сторону хребта и, встретив непроходимую местность, возвращались обратно, пока, наконец, не напали на истинный путь. По нему они проехали верст 60 до выхода из Алтынтага. Судя по приметам, этот путь лежал ущельем реки Курган-Сай, где Пржевальский проходил в 1877 году, что и подтвердилось впоследствии. Удача вновь улыбнулась Николаю Михайловичу. Найденная тропа через Алтынтаг открывала двери в бассейн Тарима, а именно в ту его часть, где еще не бывали европейцы со времени знаменитого Марко Поло. По возвращении оба улан-гаджирских проводника были отправлены обратно с приличным вознаграждением за свои услуги. «Мы остались одни среди дикой пустыни и на предстоящей зимней экскурсии должны были сами разыскивать для себя путь». Впрочем, дело это было привычное, а зимой, когда можно возить запасы льда, даже не особенно трудное. Так и хочется добавить, для кого как. На складе в урочище Чон-Яр под руководством Иринчинова были оставлены 6 казаков и переводчик Абдул-Юсупов. Они должны были присматривать за верблюдами и багажом. Оставляемые казаки, несмотря на более легкое поручение, сильно завидовали своим товарищам, которые шли в поход. Караван на предстоящую экскурсию был сформирован небольшой. 25 верблюдов, 4 верховые лошади и десятка-полтора баранов для еды. В багаж взяли только самое необходимое и запас еды на 2 месяца. 19 ноября Пржевальский тронулся в путь, лежавший к западу по обширной, из глаз уходившей долине, названной им впоследствии из-за постоянных ветров и бурь «Долиной ветров». Долина ветров весьма замечательная тем, что здесь, как оказалось, пролегает лучший и наиболее короткий путь из южных оазисов восточного Туркестана через Цайдам в западный Китай. Отсюда через ущелье реки Зайсан-Сайту караван начал подниматься в горную часть Тибета. Это ущелье перерезает пополам гряду огромных гор. Хребет, тянувшийся от Зайсан-Сайту на восток к Цайдаму, Пржевальский назвал Цайдамским. Другое название – Пиазлык, Патюрские луковые горы. Сплошь покрытый вечными снегами хребет, идущий от Зайсан-Сайту на запад, он назвал Московским, а самую высокую его вершину – горой Кремль. Дальше к югу, параллельно Цейдамскому, высился перед первопроходцами новый огромный хребет, названный хребтом Колумба. Жителей в этих горах вообще не встречалось, но везде в ущельях находились следы недавних стойбищ туркестанцев. По свидетельству Пржевальского, они приходили сюда летом, украдкой от китайцев, из ближайших оазисов Таримской котловины и занимались добычей золота. Через два перехода путешественники взошли на плато Тибета. Дорога пролегала на высоте 13 800 футов. Обширная широкая равнина раскинулась теперь перед ними и уходила к востоку за горизонт. С севера ее резко окаймлял хребет Колумба. На юго-востоке и юге виднелись в беспорядке набросанные холмы и гряды невысоких гор. За ними выглядывал своими снеговыми вершинами громадный хребет, впоследствии названный именем великого путешественника хребет Пржевальского. Аркатак или хребет Пржевальского – горный хребет в центральной части Куньлуня на территории Китая, разделяет тибетский и синьцзянь-уйгурский автономные районы. Длина около 650 километров. Наивысшая точка – гора Улук-Муздак. Изначально Пржевальский назвал его хребтом «загадочный», а видневшуюся вдалеке огромную, похожую на меховую шапку вершину – шапкой Мономаха. Шапка Мономаха или Чонг-Кырлыктак – горная вершина высотой 7720 метров в Куньлуне. Вершина нанесена на карту Пржевальским в ходе его четвертой экспедиции и названа им Шапка Мономаха. Позже установлено местное название Чонг-Кырлыктак, по-уйгурски «Большая снежная гора». Посреди равнины раскинулось большое озеро, к удивлению путешественников, еще не покрытое льдом. Озеро это Пржевальский назвал незамерзающим. Подойдя к его берегам, путешественники убедились, что озеро соленое, однако неподалеку удалось разыскать несколько замерзших ключей. Корма для животных в округе практически не нашлось. Животные страдали от голода и холода. Несколько еще уцелевших баранов до того изголодались, что рвали клочьями и жадно ели шерсть с уложенных на ночь верблюдов. Осмотрев подзорную трубу окрестности, исследователи поняли, что дальше пройти нельзя. Местность явно была непроходима для измученных животных. Решено было вернуться с плато Тибета в долину ветров и продолжать путь к западу от реки Зайсан-Сайту. Уже в первой половине декабря ночные морозы 4 раза превышали минус 30 градусов, вскоре затем усилились до замерзания ртути. Леденящий ветер, исключительно западный, постоянно дул навстречу. Выпадавший иногда небольшой снег еще более усиливал стужу. Нередко случались бури. Идти вниз по долине ветров было гораздо легче уже потому, что постоянный западный ветер дул в спину, солнце хоть сколько-нибудь грело навстречу, и не требовалось уже делать съемки. Однако короткие зимние дни и усталость лошадей не позволяли двигаться большими переходами. Погода по-прежнему стояла очень холодная. Но 25 и 26 декабря атмосфера наполнилась густой пылью, принесенной, вероятно, бурей, разразившейся в котловине Тарима. Пыльная буря имела неожиданный эффект. Нагретая солнцем пыль принесла потепление, которое закончилось, едва буря прошла. Вернувшись к реке Зайсан-Сайту и двинувшись вниз по течению, на ее берегах путешественники встретили новый 1885 год. На следующий день Пржевальский отправил двух казаков с несколькими вьючными верблюдами в урочище Чон-Яр. Оставшиеся путешественники предприняли непродолжительную экскурсию по реке Хатын-Зано, чтобы выяснить окончательное расположение окрестных ее хребтов и проследить расположение реки. После этого и оставшаяся часть отряда вернулась в урочище Чон-Яр, где 11 января их ожидала радостная встреча. В этот зимний поход в Тибет за 54 дня члены отряда прошли 784 версты и обследовали один из самых неведомых уголков Центральной Азии. У оставшихся казаков все обстояло благополучно. Нападений не было, все были здоровы, скот отдохнул и откормился. По возвращении члены зимнего похода с удовольствием привели себя в порядок. Подстриглись, умылись, отведали лучших продуктов из своих запасов. Все минувшие трудности теперь казались неважными, оставив лишь грандиозность совершенного, а новый путь волновал кровь. Отдохнув всего каких-то трое суток и при этом занимаясь подготовкой к следующему этапу путешествия, экспедиция покинула свой опорный пункт и двинулась на север новым путем к знакомому уже Лобнору. Пройдя вдоль хребта Алтынтак и сочтя переход со стороны плато Тибета на перевал к Лобнору совершенно незаметным, через 26 верст от начала спуска путешественники вышли на покатую равнину к истоку реки Курган-Булак. Это было то самое место, через которое пролегал путь Пржевальского в январе 1877 года. Дорога отсюда к Лобнору была ему уже известна. Несмотря на то, что с тех пор минуло уже 8 лет, еще хорошо сохранились следы нашей юрты и лежбищ верблюдов. Целы были уголья нашего костра и даже оставшиеся тогда дрова. На самом Лобноре еще лежал сплошной лед более фута толщиной. Замерзшая полоса чистой, не поросшей тростником воды, протянувшаяся вдоль южного берега озера и имевшая в 1877 году от 1 до 3 верст в ширину, теперь стала более чем наполовину уже из-за общего уменьшения воды в Лобноре. Здесь исследователи с радостью увидели первых вестников ранней весны – небольшое стадо уток и две стайки лебедей. Люди же еще не показывались, хотя временами из тростников поднимался дым чьих-то костров. Как оказалось, лобнорцы заметили чужаков, но, не зная, кто идет к ним, попрятались в тростниках. Подозревая это, Пржевальский послал с последней ночевки вперед переводчика Абдула и урядника Иринчинова, бывших с ним в 1877 году на Лобноре, в деревню Абдал, резиденцию лобнорского правителя Кунчиканбека. Посланные нашли деревню совершенно пустой. Только после громких приглашений переводчика жители вылезли из тростников. Узнав, в чем дело, они обрадовались, поспешно поехали навстречу и даже вынесли русским только что испеченный хлеб. В сопровождении этой свиты путешественники сделали еще несколько верст, и около полудня 28 января 1885 года встали лагерем возле деревни Новый Абдал, лежащей в 4 верстах западнее Старого Абдала, где раньше они стояли лагерем всю весну 1877 года. Пржевальский уже хорошо знал эти места. Съемка местности была сделана в прошлых экспедициях. Животный и растительный мир достаточно изучен. В этой экспедиции он уделил больше времени этнографическому материалу и быту лобнорцев и таримцев, а также истории края, которая оказалась удивительной для таких суровых и отдаленных мест. Нынешнее незначительное население Лобнора, как равно и Нижнего Тарима, мало имеет достоверных преданий о своем прошлом даже в ближайшую к нам эпоху. О древних же здесь временах скудные сведения почерпаются лишь из китайских источников. По ним известно, что еще за столетие до нашей эры, при открытии Китаем сношений с бассейном Тарима, на Лобноре существовало небольшое государство Лэу-Лань, позднее называвшаяся Шань-Шань. Через него пролегала потом главная дорога из Китая в Хотан, Кашгар и далее в западные страны. С заменой в 7 или 8 веке нашей эры этого пути, более северным вдоль Тяньшаня, о Лобноре почти забыли. Лишь в конце 13 века здесь проходил Марко Поло, который повествует о большом городе Лоб, населенном магометанами и принадлежавшим великому хану. В этом городе караваны, следовавшие к востоку, отдыхали и запасались всем необходимым на целый месяц пути страшной пустыней до города Сайджеу. В первой четверти 15-го столетия через Лобнор проехало обратно из Китая в Герат посольство Шаха Рока, сына знаменитого Тимура. Затем о Лобноре опять нет сведений. Со второй же половины 18-го столетия, после завоевания западного края китайцами, появились китайские описания восточного Туркестана, а вместе с тем и Лобнора. В главнейшем из этих описаний, а именно в книге «Си Юй Вэнь Дзянь Лу» о жителях Лобнора говорится. При этом озере, то есть Лобноре, лежат только два селения, каждое в 500 дворов. Жители не занимаются ни земледелием, ни скотоводством, а лишь одним рыболовством. Кроме того, они делают шубы из лебяжьего пуха, ткут холсты из дикой конопли и привозят пойманную ими рыбу на продажу в город Курлю. Они не могут есть ни хлеба, ни мяса, подобно другим людям, потому что желудок их извергает эту пищу. Хотя они говорят тюркским языком, но магометанского закона не держатся. Си Юй Вэнь Дзянь Лу – описание западного края. Китайская книга о землях восточного Туркестана, написанная маньчжурским чиновником в конце 18 века. Местные предания нынешних лобнорцев об их происхождении сбивчивы и неопределенные. Одни из них считают своими предками монголов, отделившихся от некоего Ал-Батая и пришедших на Лобнор с Или. Другие говорят, что их предки-монголы были одноплеменны с калмыками и принадлежали четырем родам – Тымет, Емет, Айн-Нас и Гайн-Нас. Наконец, по третьему сказанию, пришельцы-монголы встретили на Лобноре племя Мачин, с которыми вскоре и смешались. Жили лобнорцы первоначально в городе Лоб, назывались Кеврия, исповедовали буддизм. Затем были силой обращены в магометанство имамом Джафер-Садыком, впоследствии ими же убитым. Новообращенные магометане-лобцы принадлежали к секте суннитов, но в делах веры оказались нетверды. Зато на них ополчился маулана Юсуп Сиккаки и подступил с войсками к городу. Испуганные жители хотели откупиться данью, но маулана ее не принял и разорил город Лоб. Случилось это по местному преданию за три года перед тем, как Туглук Тимур-хан принял магометанство, следовательно, в 1373 году нашей эры. Из небольшого числа уцелевших жителей города Лоб 15 семейств маулана увел в Аксу и поселил их близ этого города, в деревне Ярбаши. Немногие ушли в Кэрью, где водворились в деревне Кагалык, а также в Хатане, где образовали поселение Лоб. Наконец, еще часть перебрались в тростники Лобнора, и потомки этих беглецов живут там до ныне. По другому сказанию, уже после разорения города Лоб на Лобноре существовало небольшое самостоятельное государство, из правителей которого прославился Оттогуш-хан, имевший свою столицу на месте нынешнего поселения Чархалык. На сына и наследника названного хана напал из Гаса монгольский, алютский, князь Хунтайджи, победил лобнорского владетеля и разорил его город. Из уцелевших жителей одна часть убежала тогда в Хатан, другая — в тростники Лобнора, где и теперь живет в седьмом уже поколении. Трудно сказать, какое из двух преданий достовернее. Скорее всего, что при обеих вышеизложенных катастрофах часть побежденных скрывалась на Лобноре, а также по болотам Нижнего Тарима и оставалась там на жительство. Позднее, когда китайцы, уничтожив Джунгар, завладели восточным Туркестаном, они ссылали в те же местности преступников, которые нередко женились на туземках. Частью приходили сюда и беглые. Таким образом, сложилось небольшое, но весьма разнородное по своему типу нынешнее население Лобнора и Нижнего Тарима. Обе эти местности составляют одно целое и называются туземцами общим именем Лоб. Как уже говорилось, правил лобнорцами Кунчиканбек, которого Пржевальский характеризует как «человека редкой нравственности и доброго до бесконечности». Этот бек из рода Джахан имел в 1885 году уже 73 года от роду, но еще находился в полной силе и обладал отличным здоровьем. Не только Бек, но и другие жители Лобнора оказались долгожителями, несмотря на суровые условия проживания. Проживальский писал: «Одному из его советников 91 год, другому 93 года. Оба они еще вполне бодрые и совершенно здоровые. Притом последний, отец нашего проводника Эркинджана, будучи страстным охотником и рыболовом, до сих пор еще подолгу бродит в холодной весенней воде без всякой простуды. В Каракурчине мы видели также 91-летнюю старуху. Своими подчиненными он был любим как отец родной, да и сам смотрит на них как на собственных детей. Никаких поборов не требует, кроме поставки дров и подмоги во время посева или собирания хлеба. При всякой же нужде пособляет неотложно. Ради этого живет сам в большой бедности. Прежде во времена Якуббека достояние лобнорского правителя заключалось в 6 ямбах серебра, тысячном стаде баранов и 12 лошадях. Ныне все это власти отобрали разными вымогательствами, частью от самого Кунчиканбека, частью за неисправную уплату подати его подчиненными. В особенности много пришлось заплатить за отмену приказания носить косы. Такое украшение до того не понравилось лобнорцам, что сам Кунчиканбек, у которого коса выросла уже в четверть аршина, нарочно ездил в город Курлю, отдал тамошним властям последние деньги и едва добыл разрешение снова брить головы. О том же Кунчиканбеке лобнорцами сложена песня, в которой восхваляется его доброта рядом с небывалым богатством и доблестями. Нам удалось записать лишь первую половину этой песни. Вот она. Кунчиканбек, восходящее солнце. Солнце наш господин. Облагодетельствовал ты весь мир. Как голос ласточки ты лелеешь слух всех. Запер ты в своем загоне 30 лошадей меринов, на лицо всего одна кляча. Не отказываешься, видя нужду, помогать сиротам. Прежде один ты был наш князь, нынче их много, подразумеваются китайцы. Тохта Ахуна и Джахана, сыновья, Бог тебе дал. Твои приятели-китайцы посылают тебе дары, за которые берут деньги. Шехиняс и Абдурахман, умершие сыновья, похожи были на ястребов. Во дворе твои бараны, что может сравниться с ними? Постели хорошую постель, окутайся хорошей шубой. Когда работники пашут твои пашни, никто проехать не может. Смысл – так обширны пашни, в которых всего несколько десятин. 30 батманов хлеба выдал ты на посев, завьючьте ими скот. Надень на себя латы, иди воевать в Рум. Просейте муку, напеките хлеба в дорогу. Живешь ты в большом богатстве, а тебе сплетничают в народе, иные ненавидят твое доброе сердце. Сидишь ты на ковре, это тростниковая циновка, халат на тебе цвета полной луны, из кендырного холста, окрашенного в желтый цвет корою джиды. И так далее. Видимо, устав записывать, путешественник завершает. Песня продолжается еще столько же. И да, достойный Бек, как и все лобнорцы, летом ходил босиком. Так что песня эта, как мы видим даже из текста, немало позабавила Николая Михайловича. Тем временем наступило любимейшее время Пржевальского – весенний пролет птиц. Еще со времен, когда он совсем молодым наблюдал за этим явлением на озере Ханка, он всегда планировал свои экспедиции с тем, чтобы выделить время на орнитологические исследования. Останавливался он в это время и на Лобноре, но не мог отказать себе в удовольствии провести здесь весну, когда после зимнего запустения вдруг поднимается кипучая суматоха. Уже 27 и 28 января на Лобноре были встречены небольшие стайки лебедей и уток-шелохвостей. Вслед за тем появившиеся птицы исчезли до 7 февраля, когда опять появились уже значительные стаи тех же шелохвостей. С 12 февраля начался валовый прилет водяных птиц на Лобноре.